часто, — сдержанно ответил Паулюс. Но я докладывал ему окончательные варианты планов наших важнейших операций и смею думать, что он прислушивался к моему голосу. Фюрер действительно поручал генералу Паулюсу ответственные переговоры с союзниками, руководством Венгрии и Румынии. После их завершения лично присутствовал на его докладах о результатах поездок. Гитлер взял Паулюса с собой в Кампьен, где принималась капитуляция Франции. Примечание. Кампьенским перемирием, подписанным 11 ноября 1918 года в штабном вагоне маршала Фоша и подтверждающим поражение Германии, завершилась Первая мировая война. Здесь же, в Кампьене, по иронии судьбы, подписывался акт о капитуляции Франции 26 июня 1940 года. Уже тогда было известно, что Фридрих Паулюс, один из авторов злодейского плана Барбаросса, предусматривавшего нападение фашистской Германии на Советский Союз. Первый его вариант Гитлер поручил разработать начальнику штаба 18-й армии Вермахта генералу Эриху Марксу. Параллельно с ним работали генералы Грейфенберг и фон Зоненштерн, полковник Кинцель и подполковник генерального штаба Фойерабенд. Каждый из них представил свой проект операции. Возглавить разработку окончательного варианта плана на основе всех разработок и доложить его Гитлеру было поручено оберквартирмейстеру, первому заместителю начальника генштаба сухопутных войск, генерал-майору Паулюсу. На него также была возложена подготовка соображений относительно группировки войск для войны против Советского Союза и порядка их стратегического сосредоточения и развертывания. К 17 сентября 1940 года генерал-майор Паулюс закончил эту работу. Ему сразу же поручили обобщить все результаты предварительного оперативно-стратегического планирования. Это вылилось в докладную записку Паулюса от 29 октября. Об этом особом поручении фюрера Паулюс через несколько лет напишет. В конце июля 1940 года Гитлер сообщил штабу оперативного руководства ОКВ, а также главнокомандующим тремя видами вооруженных сил, что он не исключает возможности похода против Советского Союза и дал поручение начать его предварительную подготовку. Итак, хотя война на Западе еще не была закончена, и ее исход не был окончательно ясен, Гитлер хотел отказаться от большого шанса ведения войны на один фронт и рискнуть вести войну на два фронта. Однако это характеризует соображение только с военной стороны. Генеральный штаб сухопутных войск воспринял агрессивные намерения Гитлера с двойственными чувствами. Он видел в походе против России опасный факт открытия второго фронта, а также считал возможным и вероятным вступление Соединенных Штатов в войну против Германии. Он полагал, что такой группировке, как Германия, сможет противостоять в том случае, если она успеет быстро разгромить Россию. Однако сама Россия представляла собой большую неизвестную величину. Считалось, что операции возможны только в хорошее время года. Это означало, что для них оставалось мало времени. Генеральный штаб считал своей задачей определить оперативные, материальные и людские возможности и их границы. Однако в остальном он исходил из того, что нужно подчиниться политическому руководству. Гитлеру хотелось увидеть проект плана в действии на макете. Войска воображаемого противника должны были быть смяты на его глазах, а танкам вермахта предстояло стремительно проутюжить вражескую землю. Поэтому и была назначена военная игра. Командовать ею, естественно, было поручено Паулюсу. Такие военные игры состоялись 29 ноября 1945 года.